Из перечня видов упражнений остались еще плавание, велосипед и спортивные игры. Поскольку я не умею ни плавать, ни ездить на велосипеде, то тут я судья плохой и никаких комментариев, оценок давать не буду. Чтобы закончить с физкультурой, осталось дать рекомендации. Врачи очень любят говорить: каждому больному строго индивидуальное лечение. Дескать, мы лечим не болезнь, а больного со всей его гаммой функциональных особенностей. В действительности все равно существуют типовые схемы, по ним и лечат большинство больных. Спортивные специалисты, будь то врачи или тренеры, тоже ратуют за индивидуализацию упражнений. Спорить с этим не приходится. Только где найдешь специалиста, время и квалификацию, чтобы хорошо обследовать и очень обоснованно выбрать методы? Главное упрощение таблиц Купера – то, что в них отброшены возрастные особенности. Подготовительный курс обязателен для всех новичков, которые по роду своей деятельности не имеют дела с физической работой. Для молодых моложе 30 подготовку можно сократить вдвое по неделям, а не по нагрузкам. Кто себя считает сильным и молодым, кому скучно возиться с такими пустяками, пусть проверит себя на лестнице или даже сделает пробную пробежку и подсчитает пульс. Но не советую. Подготовительный курс – это подготовка не только сердца, но и суставов и мышц. Если быстро начинать, можно получить растяжение, боли, и упражнения отложатся на неделе или насовсем. 30 очков Купера – это минимальная нагрузка. Если добывать их ходьбой, то требуется до часу времени в день. А если бегать на улице и быстро, то всего минут 15. Дома бег на месте 20, зависит от темпа. Повторяю, пульс должен учащаться при быстром беге до 120-130, не меньше. Быстрый бег пожилым людям тяжеловат и небезопасен даже из-за возможности падений. Для них лучше не спешить. Бегать трусцой со скоростью 6-7 км в час, минут 25-30, с пульсом 110. Дома, на месте и пожилым людям можно бегать с хорошим темпом. Все это для тех, кто не беспокоится о суставах. Если поводы к этому уже есть, то без гимнастики не обойтись. Даже хороший бег не может спасти позвоночник и плечевые суставы от болей и тугоподвижности. Таким товарищам нужна гимнастика. Можно взять любой комплекс с расчетом на свои проблемы, но количество движений на каждый сустав рекомендую выбирать в зависимости от его состояния. Гимнастика, которую делаю я, если заниматься ежедневно в высоком темпе, за 25 минут тоже дает приблизительно 30 очков. Расчет очков сделан по сравнению частот пульса со стандартными нагрузками. Не всем нужно столько движений, тогда можно сокращать их число, но меньше, чем по 20, делать бесполезно, не будет эффекта. Уменьшая гимнастику наполовину, нужно добавлять бег на месте на 10 минут, но даже и при полной норме 1000 движений желательно добавлять по крайней мере 5 минут бега на месте в максимальном темпе для гарантии достаточности общетренировочного эффекта. Втягиваться в гимнастику нужно также постепенно, как и в любые другие виды нагрузок. Начинать с 10 движений и потом прибавлять по 10 каждую неделю. Можно установить и другой порядок. Сначала прибавлять по 5 в неделю, а с 4 по 10, пока не будет нужного числа, которое вы себе наметили при постановке цели. Если бег на месте рассматривается как дополнительная нагрузка, то начинать нужно с 1 минуты и прибавлять по минуте в неделю до 5 или 10 минут, как решите. Вообще эта возня с минутами и расстояниями в метрах кажется чересчур скрупулезной и педантичной. Думаю, что практически никто не будет строго придерживаться приведенных цифр. Но они нужны для ориентировки, чтобы подчеркнуть постепенность и наметить рубеж необходимой нагрузки. Людям пожилым, которые не очень крепко стоят на ногах, я рекомендую заниматься на полную сумму очков, но дополнительно ходить пешком со скоростью, на которую способны. Для воздуха, для ионов нужно открывать окно или форточку, или вообще заниматься на балконе. Как уже говорилось, ни одна хроническая болезнь, кроме заболеваний сердца, не служит запретом для физкультуры. Только нужно соблюдать осторожность и постепенность. Для большинства сердечных больных физкультура тоже совершенно необходима, однако нужно разрешение врача. Самое безопасное для них из упражнений аэробики – это ходьба. Купер дает специальное расписание тренировки на 32 недели. Мы для своих оперированных больных тоже применяем этот цикл. Из осторожности мы не рекомендуем бег, но, надо думать, перестраховываемся. Дело в том, что ходить со скоростью 6,5 км в час тяжелее и напряженнее, чем бежать с такой же скоростью или даже быстрее. Для перенесших болезни сначала нужно ходить, потом перемежать шаг легкими пробежками, потом удлинять их и сокращать ходьбу. Нужно очень следить за частотой пульса, начинать со 100 и не допускать выше 120 ударов в минуту. Бег на месте тоже вполне подходит и тоже по тем же принципам. Смотреть за пульсом, сначала не позволяя учащаться выше 100, потом до 110, потом 120, параллельно увеличивая продолжительность, приблизительно по минуте в неделю. Первое время, пока счет идет до 10 минут и пульс до 110, можно бегать два раза в день, утром и вечером. Иначе нагрузка чересчур мала, и тренировочный эффект незначительный. Потом надо постепенно переходить на одноразовые занятия. Для больных не нужно делать пропусков на воскресенье и субботы. Для них физкультура – главное лечение. Мы проводили наблюдения над пациентами со стенокардией. Когда они выходили на 30 очков в неделю, лечебный эффект был почти у всех. Приступы боли практически прекращались. Больным после инфарктов особенно важны нагрузки, но без разрешения врача рисковать нельзя. Проверку уровня тренированности нужно проводить не раньше, чем после окончания предварительного 6-недельного курса. Если тренируетесь после болезни, то лучше вообще не делать этого. Можете понаблюдать за собой, как взбираетесь на лестницу. Купер пишет, что на лестнице можно набрать сколько угодно очков, если будете мотаться взад-вперед. Но нагрузки, что он дает, солидные. Чтобы набрать дневное количество в 4,7 очка, нужно отсчитать за 6 минут 600 ступенек. Да еще ступеньки какие? По 20 сантиметров. В наших домах только по 16-17. В общем, если минут 10 в день ходить по этажам через две ступеньки, то это даст вполне достаточную тренировку, после которой можно и альпинизмом заниматься. Человеку, который печется о своей тренированности, лифтом вообще пользоваться не следует. Так же, как и другим транспортом, если дорога требует не более 15 минут ходу. Для таких отрезков ожидание транспорта и трата нервов стоит больше, чем выигрыш в несколько минут времени. Пожалуй, на этом можно закончить с физкультурой. О моих личных отношениях с проблемой здоровья. Во время публичных лекций слушатели всегда спрашивают: «А сами вы делаете то, что советуете?» Как укоренилось недоверие? Знаю, что и читатели не доверяют, Мало ли, что пишут профессора. Да, все делаю, как советую. Все перепробовал сам. Но не думайте, что я всегда был такой ортодоксальный. Ничего подобного. Вырос я в северной деревне, в полукрестьянской семье. Мать была сельская акушерка. Отца мобилизовали в 1914 году, и, вернувшись с войны, он оставил нас. Мы жили с бабушкой, вели крестьянское хозяйство. До школы я много болел. С 12 до 18 лет учился в Череповце, в средней школе, потом в техникуме. Жил очень бедно и питался плохо. Физкультуру терпеть не мог с первых классов школы. Был неловок и очень боялся показаться смешным. Поэтому с уроков сбегал. Но жизнь держала в тонусе. Летом, хотя и маленькое, но хозяйство, зимой жил на квартире у учительницы, и на мне лежали обязанности носить воду, колоть дрова, чистить тротуар. Городского транспорта в Череповце не было, до школы далеко. Был тощий и сильный, хотя и не спортивный. Ни в какие игры не играл. Болезнями не болел, но каждую весну начинался легкий авитаминоз. Как я теперь себе представляю. Кровоточили десны, болели глаза. Летом поправлялся на овощах и ягодах. После техникума попал я в Архангельск. Работал сменным мастером на электростанции при большом лесопильном заводе. Шла первая пятилетка. С едой было плохо. О витаминах, конечно, никто и не думал. Хоть бы чем насытиться. Физкультурой я опять не занимался. Но за смену приходилось раз 20 подняться то на котлы, то на топливоподачу, каждый раз этажа по 4 по железным лесенкам. Потом с 1935 по 1939 год учился в медицинском институте в Архангельске и одновременно, еще заочно, в политехническом в Москве. И еще подрабатывал, потому что надо было. Нет, не голодали, нож и не переедали, это точно. Физкультурой не занимался, но шагать приходилось много. И вообще я не помню, чтобы тогда студенты болели. После окончания обоих институтов я еще год пробыл в аспирантуре, потом сбежал в Череповец и работал там в больнице до начала войны. Никаких болезней. Также прошла и война, которую я провел ведущим хирургом полевого госпиталя. Сразу после 30 начала болеть спина. Полагали, радикулит. Не помню, чтобы не оперировал из-за этого. Но иногда отойдешь от стола, ни сесть, ни нагнуться. После демобилизации в 46-м был голодный период жизни в Москве. С весны 47-го и до осени 52-го работал в Брянске, в областной больнице. Тут был рынок, и мы с женой наконец отъелись. Даже животик начал отрастать. Вес возрос до 66 килограммов, а во времена студенчества доходил до 55. Рост 168 сантиметров. Радикулит прогрессировал, и началась аритмия, перебои в сердце. Делали электрокардиограмму, ничего особенного. Потом прибавились боли в желудке. Просвечивали, тоже ничего. Работы в Брянске было много. Масса операций, тяжелейших, разъезды, экстренные вызовы, диссертации, кандидатская, докторская. В общем, когда переехали в Киев, я по-прежнему оставался здоровым, но, как положено к 40 годам, уже появились слабые места. Сердечная аритмия, радикулит и жестокие спазмы желудка. Делали рентгеновский снимок позвоночника и обнаружили большие поражения. Ортопед, старик-профессор Елецкий, посмотрел на меня, молодого профессора, и сказал: «Пропадешь, будешь мучиться всю жизнь, и будет еще хуже». Посоветовал ехать в Тиберду. Так к 40 годам я подошел к проблеме здоровья. Нужно бы что-то придумывать или идти протаренной дорожкой болезней. В Тиберду я не поехал. И вообще в санаториях бывал лишь дважды в 48-м и 68-м годах. А составил себе тренировочный курс на позвоночник. Начал со 100 движений. Но это не помогло. Рецидивы повторялись. Потом прибавились другие движения. Бросил ездить на машине. Стал всюду пешком ходить. Сначала исчезли перебои в сердце. А когда дошел до 1000 движений, перестала болеть спина. Костные усы между позвонками, правда, не рассосались, но и не прибавились ни на йоту за 25 лет. Изредка немножко поболит, но нет сравнений с прошлыми болями. Спазмы желудка тоже стали редко беспокоить, только после большой перегрузки хирургическими и другими неприятностями. Вес понизил до 56 килограммов. Кровяное давление раньше не измерял, но последние годы 120 на 75, пульс 50. Все при всем, как говорили в 30-е годы. Полное овладение собой. Очень я расхвастался. Но еще один штрих о беге. 1000 движений в хорошем темпе мне хватало для здоровья. И бегать по улице я не собирался. Хлопотно, да и люди будут смеяться. Но вот подросла дочь, и жена заскучала по общению. Говорит, я возьму собаку. Мы с Катей отказались от участия в уходе за ней. Но жена все равно взяла сучку 5 месяцев, доберман-пинчера. Каждый день прогуливала часа по 3. Собачка оказалась такая ласковая, что я и не представлял раньше, сколько удовольствия она может дать. Жена работает, хозяйство ведет сама, ей так тяжело, а тут еще собака. Говорит, придется отдать, силы не рассчитала, не успеваю. Она, конечно, не отдала бы, но меня прижала. В общем, скоро все утренние гуляния перешли ко мне, да и вечерние в выходные дни тоже. Чтобы зря утром время не терять, стали мы с Чари бегать. Насмешками пренебрегли, пусть люди списывают за счет традиционных профессорских странностей. Бегаем по 20 минут, и там же, в сквере, я делаю гимнастику. Одеваюсь совсем легко. Убедился, бег — отличная вещь. Не было бы собаки, так бы и не попробовал. Для Чари нагрузка тоже необходима. Посмотрите на этих бедных городских породистых собак. Они, как их хозяева, зажиревшие и дотренированные. Мы с Чари уже 5 лет бегаем без пропусков и форму держим. О еде я уже говорил. Никакого специального режима питания нет. На работе не ем. Прихожу домой в разное время. Вес поддерживать трудно. Не голоден, но всегда не отказался бы еще. Каждый день взвешиваюсь. Дома смеются. Чокнутый. Помощники, наверное, тоже говорят между собой. А что поделаешь? Не так уж я жаден до жизни. Она не очень сладкая с моей хирургией, но болеть категорически не хочу. Втянулся в этот режим ограничений и нагрузок. Вроде так и надо. Вот такие у меня отношения со здоровьем.